в свое время, значит, по доверенности машину продал. Ну, как я ее продал? Она уже стала ломаться, я ее за бесценок почти продал. Кто-то там не снял с учета, перепродал другому. Через третьи руки тот делает аварию со смертельным исходом. Ну, и меня вызывают, нам не машина числится. Пожалуйста. Ну, иск 8 миллионов белорусских рублей, это 4 тысячи долларов. А потом, значит, а вторая потерпевшая, она 7 тысяч. Правда, она мне не предъявляет этого иска. Она предъявляет этому виновнику, но машину-то она мне, меня вызывает, как третьего свидетеля. Получаю это, значит, повестку в суд, никак понять не могу, что откуда взялось, Ганцевичи. Фамилии читаю, я их вообще не знаю, этих людей. Посмотрю, не моя фамилия стоит. Читаю дальше, ага. Volkswagen Passat, какой-то номер. Но не в этом дело. Стал молиться, и Господь говорит, я тебе помогу, не бойся. Я ж твой друг, неужели я тебе не помогу? Там посмотрю, за то же самое настолько прижали, еле выкрутился. В другом настолько сильно взяли, что, знаете что, ну, давай и все. Слушай, кто его знает, кто-то сказал. Думаю, может, знаю, может, я сам, другой стороны. Да не, все-таки, я не намерен сам себя обманывать, самому себе. 6 дней молюсь, каждый день идет, не бойся, помогу. А я все равно покоя не имею. Почему? Веры нету. Веры нет. Потом правда. Так оно и было. Один вопрос задали. Как машина попала? Вот так и так. Все, вы свободны. Повестку ответить? Нет, не надо. Ну, зачем мне отмечать повестку? В этом вопросе я же сам себе хозяин. Собрался и поехал. Я же никому не отчитываюсь в этих вопросах. Почему? От сомнений, от неверия. Можно было бы свободным быть, но я не мог быть в это время вот так вот свободным. Почему? Неверие. И потому, когда я вот обращаю вот на эти вещи внимание, вот все-таки я хорошо понимаю, что Писание говорит так, если бы ты внимал заповедям моим, то мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. И очень часто наш мир нарушается, потому что мы не внимаем заповедям Господним. Потому что они нечеловеческие. И они часто, ну, в противоположность ставятся заповедям Божиим. Если Божья заповедь говорит, чтобы был мир, отдай, заповедь человеческая говорит, ну, должна какая-то быть справедливость, что ты будешь отдавать. Это твое, ты здесь никакого, ну, отношения не имеешь к этой потере или что к чему-то, что ты будешь отдавать. И как только начинаются вот эти споры, и вроде бы по справедливости, и вроде бы по закону, и часто мы выигрываем эти споры, потому что несправедливое требование, а мира-то с теми, кого выиграли, нет уже. А мира-то этого нету. Вы меня хорошо понимаете, о чем я говорю? Поэтому, когда я вот читаю здесь вот эти законы, они даны для того, чтобы был духовный мир. И нам часто приходится выбирать, что мы будем иметь. Или иметь лишний рубль и вместе с ним вражду. Или потеряем что-то, но будет мир. И, наверное, к сожалению, мы выбираем первый вариант. Мое есть мое. Я его не отдам. Оно мною заработано, оно мною выстрадано. Но правда ж так? И почему я должен отдавать? И вроде бы и в этом логика есть. Но это человеческое, это рассуждение плотского ума нашего. Хотя здесь не скажешь, что если мы что-то отстаиваем, то это что-то какая-то, крамола какая-то. Но выбор, но выбор был сделан плотской. И потом вот такие скандалы, такие конфликты и такое трудное решение проблем. А если мы поступаем, как Господь нам советует, то вы знаете, я не знаю никого, Кому бы Господь, кто пожертвовал чем-то ради мира с кем-то, ради мира в церкви, ради мира где-то, чтобы Господь впоследствии не воздал. Такого просто-напросто не бывает. Иногда проходит время определенное, но и на это у Господа есть свои причины, потому что Бог знает, когда лучше. Я в своей жизни один раз отмечал. Кажется, кто-то что-то где-то должен. Не отдает. Отдадут тогда, когда мне надо. Я тогда понимаю, отдали бы раньше, растратили бы туда, куда не надо, а куда надо, не было бы. Вот Бог держит, и потом когда до дна. Потому что мы часто не умеем управлять своими финансами так, как надо. Вы меня хорошо понимаете, о чем я имею в виду. Почему задерживается? Почему? Почему? А потому, что нам, наверное, сколько ни дай, все будет мало. Все будет мало. Ну, а Бог, с одной стороны, у него проблем нету ни с чем, а с другой стороны, он не хочет нас баловать, чтобы мы на все четыре стороны шли, ну, все-таки, чтобы немножко думали, были серьезные люди. Я об этом буду читать дальше, здесь написано. Будет о рассуждениях, о том, что нельзя быть легкомысленными и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Писание здесь говорит, итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. И второй стих. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, благоухание приятное. И живите в любви. Когда Бог говорит «любите» или «люби», это относится к одному человеку. А когда «живите в любви», то один не может жить в любви. Надо, чтобы кто-то его тоже окружал, который любит. Знаешь, что такое в любви? Посреди любви. И здесь, чтобы жить в любви, то мало, чтобы кто-то один любил. Это должны делать все. И тогда будешь окружен любовью. Но первое, конечно же, Писание говорит, мы очень интересные люди. Ну, как интересные? Не с точки зрения нашего роста, а с точки нашего поведения и нашего интеллекта, и нашего разума. Мы очень часто обращаем внимание на то, кто нам что должен. Мы это очень хорошо помним. И совершенно забываем свою сторону. Что мы должны? Вот это «должны». Это чисто такое условное «должны». Я имею в виду нормы поведения. Что муж всегда помнит? Он помнит одно. Жена боится своего мужа. Он это хорошо помнит. Но забывает, что Библия ему говорит, «любите ваших жен», правда? И наоборот, жена забывает, что надо подчиняться мужу. Она помнит, что муж должен любить. И это неправильное представление о любви. Любовь отдает себя и не требует. Если она требует, это уже не любовь. Любовь просто вызывает ответную любовь. И потом я на это сегодня обращаю внимание, потому что Павел здесь сказал, живите в любви. И это будет тогда, когда я буду помнить, что я должен делать для вас, и забуду, что вы должны. Это уже не мой вопрос. Это уже вопрос ваш. И наоборот, это будет любовь. А когда кто-то требует и обижается, что меня не любят, он просто забывает, что он должен сам вызвать эту любовь. Можно заставить бояться, можно заставить уважать, можно заставить замолчать, но заставить любить нельзя. Я даже не говорю о чувствах любви, которые мы имеем как люди. Я говорю немножко поглубже о наших отношениях друг к другу, как Библия учит, как любить надо. Поэтому я очень хотел бы, одно дело хотеть, это неплохо. Другое дело знать, что так надо, это хорошо. Жить гораздо труднее, но тем не менее, это требование Божие. Живите в любви. И это может быть только тогда, когда мы будем сами любить, каждый из нас по отдельности. И тогда вообще мы сможем жить в любви. В любви, внутри, посреди. А это именно бескорыстие. Любовь – это бескорыстное. Вы знаете, когда очень часто мы говорим и рассуждаем, для чего Бог создал человека, да я, допустим, не богослов. Я не собираюсь какие-то стереотипы ломать или что-то устанавливать. Но я понимаю, если Бог есть любовь, то любовь хочет любить. И Он, любя Сына, сотворил нас. Для чего сотворил нас? Мы часто говорим, для славы своей. Правда, так написано. Но сначала Он возлюбил нас, по любви своей все дал человеку. И когда Адам увидел, чем их Бог наделил, то, конечно, как он мог его не любить? Он его и возлюбил, и прославил. Конечно, когда он уже упал, вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Если бы Бог только ради славы, на первом плане была слава, конечно, Он достоин славы, потому что Тот единственный, кто нас создал, подобно Ему нету. Но если бы Он захотел только славы, я уже не раз говорю, Он бы наделал нечто похожее, магнитофонов, телевизоров, включил бы их и славили бы безотказно. Но Он есть Бог любви, Ему надо кого-то любить. Я помню, когда-то одна сестра говорила, я сегодня могу об этом свободно говорить, потому что ее здесь нету. Она уже давно, лет, наверное, 20-30, выехала с города, потому что никого из вас касаться не будет. Но она говорила так, я говорю, хочу выйти замуж, мне надо кого-то любить. Я хочу за кем-то ухаживать, я хочу кому-то готовить, я хочу... Она не говорила, что я хочу, чтобы мне кто-то что-то дал. У меня, говорит, потребность такая, я не знаю, куда приложиться. И если меня возьмут, я буду делать что, потому что я хочу любить. Это, наверное, но было в самом деле так. Обычно люди ищут, говорят, кого ты хочешь, чтобы тебя взял? Ну, того, кто меня будет любить. Вы знаете, это очень тяжело искать, кто меня будет любить. Она себя ставит в сторону, у нее нет проблем. Красивая, молодая, и считает, что этого достаточно, чтобы ее любили. А что с ее стороны должно быть что-то, она об этом не думает. Или он. Вот это неправильный подход. Правильный подход. И я навсегда запомнил ее вот эту исповедь короткую. Мне говорят, надо кого-то любить. Я не хочу так просто жить. Я хочу кого-то любить. И она нисколько не говорила о том, что ей надо было, что она ждала. Она говорила, что я хочу делать. Что я буду делать. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня и живите в любви, сегодня правильно поняли, что такое любить. Это не значит постоянно напоминать, что ты есть, что муж должен напоминать, что я глава, я муж. Это и так известно в семье.